Лекция номер 24. Монада – зерно духа. Огненное происхождение человека. Каждый человек, в соответствии с потенциалом своей психической энергии, является огненным существом, независимо от того, какая стихия доминирует в его гороскопе – огонь, воздух, земля или вода. Дух есть огонь невидимый для обычного человеческого глаза. А без духа, хотя бы в минимальных размерах, не может существовать ни одно человеческое существо. Без него человеческое существо не может стать истинно разумным человеком и в конечном итоге бога-человеком. Человек ведет свое происхождение от огня, и в ходе эволюции ему надлежит также возжечь духовный огонь в материи, то есть установить связь между духом и материей. Для достижения этой цели он обладает мощными энергиями, и он первым из всех существ в царстве природы станет сам сознательным творцом. Человек, который в ходе своих инкарнаций не пробудил и не возжег в себе огонь духа, не выполняет свое космическое предназначение, так как он упускает возможности самосовершенствование, которое благодаря расширению сознания является проявлением растущей духовности. Без достаточного потенциала духовности невозможно приблизиться к миру высшему, к истинному небу или к огненному миру духа. Для этого недостаточно читать более или менее духовные книги, в первую очередь необходимо практическими делами утверждать свою духовность в жизни, а также трансмутировать низшие качества в высшие, одновременно умножая знания в сфере мировоззрения. На пути к духовности человеку приходит на помощь искра Божественного Духа, так называемая монада. При описании этой Божественной Искры мы касаемся одного из самых трудных и таинственных вопросов происхождения человека и развитие человеческой индивидуальности, ответ на который человечество может иметь лишь в той мере, как это дано в сообщениях истинных учителей мудрости. Речь идет главным образом о сокровенных знаниях, которые еще не могут быть в полной мере раскрыты человечеству. Начиная с Джордана Бруно и Лейбница, двух посвященных философов, вопрос о монаде постоянно присутствует во всех философских дискуссиях. Но с тех пор почти ничего нового в философии не прибавилось, ибо речь идет об оккультной проблеме. В оккультизме это знание с давних пор принадлежит к разряду великих тайн и откровений. Лейбниц видел в монаде, от греческого «монос» – единство, нематериальный, однако одушевленный силовой центр, задача которого состоит в том, чтобы поднимать материю через целый ряд градаций различных монад с возрастающей ясностью сознания и усложняющимися формами из царства минералов в сферу архангелов или херувимов, называемых в эзотерической литературе тхиан-каганами. Человек в этом ряду градаций является лишь промежуточным звеном, частью творения, в котором уже проявляется определенная форма духа. Оккультизм учит также, что монады взяли на себя ведущую и движущую роль в трансмутации материи в дух. Монада не идентична с самим человеком, но является до некоторой степени его руководителем из высшего мира, который может лишь частично спускаться в человеческий мир, и поэтому формирует личность с помощью высшего эго через процесс индивидуализации. Монада остается по-прежнему самостоятельной и независимой искрой света или одаренной разумом божественной энергией в различных вариациях, задача которой в сфере всего творения заключается в том, чтобы дух соединить с материей и сохранить благодаря этому взаимодействию жизнь. Человек и монада. Монада, которая состоит из шестого и седьмого универсального космического принципа, и именно из атмы и будхи сама по себе не является в проявленном мире сознательной сущностью, но огненным лучом Абсолюта или частью самого Абсолюта. Так как Абсолют неизменен и не имеет отношения к условной относительной законченности, монада также не подлежит развитию. Поэтому с метафизической точки зрения абсурдно говорить об эволюции монады или утверждать, что она становится человеком. Она уже является совершенной идеей и не идентична с несовершенным человеком, которого она должна привести к совершенству. Последнее является продуктом развития материи, в котором под руководством монады дух проявляется все сильнее по мере того, как сформировавшееся эго или я становится самосознательным и постепенно соединяется с монадой. Человек улучшает свое эго и свою индивидуальность под водительством монады, что находит свое выражение в личности, до тех пор, пока он во всей полноте не воплотит идею, заложенную Творцом. Хотя дитя проявляет уже все признаки человека, дух может вначале лишь частично проникнуть в него и очень постепенно овладевает им. Однако, как в ребенке проявляется часть духа и разума, так и в человеке на нынешней стадии его развития, в четвертом круге Манвантары, на котором мы сейчас находимся, проявляется лишь часть того разума, которым он будет обладать в конце седьмого круга, когда монаде удастся довести и возвысить индивидуальность до цели, предусмотренной ходом эволюционного развития. Монада, которая взяла на себя эту ведущую роль, сама в этот период не может ни продвигаться вперед, ни развиваться, ни даже подвергаться воздействию смен состояний, через которые она проходит, так как она не принадлежит этому миру или плану, и может быть сравнима лишь с нерушимой звездой божественного света и огня, низвергнутой на нашу землю, чтобы служить спасительным руководителем для личностей, с которыми она вступила в контакт. Эти последние должны уцепиться за нее, и таким образом, путем соучастия или приобщения к ее божественной природе, достичь бессмертия. Оставленная сама по себе монада не прикрепится ни к одной личности, и, подобно доске, будет унесена к другому воплощению неустанным течением эволюции. Кроме материала, который ей потребуется для ее будущей человеческой формы, монада нуждается в духовном прообразе для оформления этого материала и в разумном сознании, чтобы направить ее эволюцию и продвижение. Но ни тем, ни другим не обладает ни однородная монада, ни бесчувственная, хотя и живая материя. Так Адам из праха нуждается, чтобы душа жизни была вдунута в него, или иначе говоря, в двух срединных принципах, которые суть – низшее животное и высшее человеческое эго, между которыми в целях эволюции борьба происходит до тех пор, пока монада на пути к высшему эго не победит низшую природу человека, и пока она не трансформирует его из животного состояния в богочеловеческое. Но для этого потребуется, однако, огромный период времени, а это невозможно совершить за одну единственную земную жизнь. Это противоречило бы бережливости природы, если бы для каждого новорожденного человека ей нужно было бы всякий раз созидать новую душу. Поэтому каждая планета за период одной манвантары или космического дня населяется определенным количеством монад и душ, причем последние должны пройти за 7 кругов манвантары определенную эволюцию. Оккультистам известно, что человек в каждом круге должен воплотиться минимум 343 раза. Это 7 умноженное на 7 и умноженное на 7 воплощений в 7 коренных расах, из которых каждая подразделяется на 7 подрас, в которых должно быть не менее 7 воплощений. Это становится понятным, если с оккультной точки зрения предполагаемый возраст человечества, в начальной стадии которого участвовала большая часть монад, составляет 18 миллионов земных лет. Возраст, который подтверждается уже также данными современной науки. Каждая человеческая монада является вместе с тем частицей божественной монады или абсолюта и остается ее частью. Следовательно, в проявленном мире можно говорить всегда только о той или иной стадии духа материи. Дух есть энергия, И мы знаем, что энергия не может проявиться без материи. На всех уровнях, во всей нашей деятельности и в мышлении мы не можем отделить себя от материи. Мы пользуемся высшими и грубейшими формами единой материи. Дух, субъективный элемент или энергия, находится в потенциальном состоянии, в лоне космической природы. В процессе дифференциации или деления, вследствие чего образовались бесчисленные стадии или уровни проявления духа материи, возникли понятия относительности и противоположения. Именно эта относительность и биполярность являются основами наших познавательных способностей и дают нам возможность увидеть противоположности, их преимущества и недостатки, и только благодаря этому совершать разумные действия в духе развития и самосовершенствования. Каждая искра божественной монады является по своей огненной природе единым целым со всеми другими монадами. Однако энергии, с которыми она вступает в контакт, выражают ее потенциал, придавая ей соответствующую этой связи окраску. Так возникают столь необходимые различия. Дух как таковой всегда остается неприкосновенным, ибо огненное зерно духа пребывает в стихийной цельности, так как значение самого элемента неизменно, но в соответствии с ростом сознания меняются эманации зерна духа. Зерно духа является частицей первичного огня, тогда как энергии, накопленные вокруг зерна, есть его сознание. Можно добавить к пламени любой химический ингредиент и тем самым изменить его цвет и величину, но первоначальная сущность пламени остается неизменной. Эволюция внешней формы или тела вокруг астрала происходит посредством земных сил так же, как и в случае низших царств. Но эволюция внутреннего или истинного человека чисто духовна. И тогда это не только прохождение безличной монады через многие различные формы материи, одаренной в лучшем случае инстинктом и сознанием на совершенно другом плане, как в случае внешней эволюции, но прохождение души-странницы через различные состояния не только материи, но самосознания и самопознавания. Монада выявляется из своего духовного состояния и умственной бессознательности. И проскакивая первые два плана, слишком близкие к абсолюту, чтобы допустить сочетание с чем-либо на более низком плане, она вступает непосредственно на план умственный. Но во всей Вселенной не существует плана с более обширными горизонтами или широким полем действия в его почти бесконечных градациях, познавательных и самопознавательных качествах, нежели этот план, имеющий в свою очередь соответствующий меньший план для каждой формы, от минеральной монады до времени, когда эта монада расцветет в силу эволюции в божественную монаду. Но на протяжении всего этого времени она все та же монада, разнящаяся лишь своими воплощениями через последовательные циклы частичной или полной обскурации духа, или же частичной или полной обскурации материи. Две антитезы полярности. Сообразно с тем, поднимается ли она в область умственной духовности, или же спускается в глубины материальности. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Для того, чтобы достичь сознательного проявления на всех планах или обрести истинное бессмертие, то есть стать архатом, Буддой, Тхьянкаганом, человек должен здесь, на Земле, постепенно соединить высшие принципы, а именно четвертый принцип, являющийся высшей ступенью низшей четверицы, которую он унаследовал от животного царства предыдущей Манвантары, с пятым и шестым принципом. Седьмой принцип есть лишь вечная жизненная сила, разлитая во всем космосе. Каждый принцип имеет свои высшие и низшие проявления или качества. Так тонкое тело высокого духа находится в соответствии с его высокими чувствами и обладает сияющей аурой и эманациями. Низшие чувства, страсти и желания трансмутируются им в чистый огонь духа, самые утонченные качества, чувства и ощущения. Подобно различиям в телах физических, существуют также многочисленные градации тонких и ментальных тел. Монада, как направляющая искра духа, действует внутри человека, как только в нем начинает действовать шестой и седьмой принцип, что отражается в его ауре. Божественная искра монады не может спуститься ни до четвертого, ни до пятого монастического плана и остается поэтому на земном плане обычно бессознательной. Но чтобы все-таки действовать на этой линии или луче, которым является высшее эго, как носитель манаса или мыслящего человека, монада как часть атмы седьмого принципа охватывает только шестой план будхи и поэтому частично действует в человеке лишь тогда, когда благодаря имеющемуся потенциалу духовности проявляется действие шестого и седьмого принципа. В этом случае чрезвычайно возрастает и углубляется чувствительность ауры. Исходя из этого, понятно также, почему учителя мудрости никогда долго не задерживаются среди людей или же вообще полностью избегают их, так как они не могут долго переносить человеческие излучения, и в результате неоднократных соприкосновений с человеческой аурой могут также тяжело заболеть, независимо от того, находятся ли они при этом в физическом теле или уплотненном астрале. Продвинутым ученикам на духовном пути также трудно выдерживать ауру примитивных или духовно низких людей или вступать в близкий физический контакт с такими людьми, особенно если помещение битком набито людьми, или приходится стоять или сидеть тесно соприкасаясь с аурой другого человека, как это неизбежно и часто происходит в общественном транспорте. Виды монад. На вопрос, какое отношение имеет монада к атому, Елена Петровна Блаватская отвечает так. Никакого. Ни к атому, ни к молекуле, как они существуют сейчас в научном представлении. Она никогда не может быть сравниваема с микроскопическими организмами, которые были причислены однажды к полигастрическим инфузориям, теперь же рассматриваются как растения и причислены к водорослям. Также она не есть вполне манас перипатетиков. Физически или в строении своем минеральная монада отличается, конечно, от человеческой монады, которая не является физической, и строение ее не может быть передано химическими символами и элементами. Короче говоря, как духовная монада едина, всемирна и беспредельна и неделима, лучи которой тем не менее образуют то, что мы в неведении нашем называем индивидуальными монадами людей, так и минеральная монада, будучи на противоположной дуге круга, также едина, от нее происходят бесчисленные физические атомы, которые наука начинает рассматривать как индивидуализированные. Иначе как можно было бы объяснить математически эволюционный спиральный процесс четырех царств? Монада является комбинацией последних двух принципов в человеке, шестого и седьмого. И точно говоря, термин «человеческая монада» применим лишь к двоякой душе, атма-будхи, но не к ее высшему духовному оживляющему принципу атма, взятому в отдельности. Но раз духовная душа в случае отделения от последнего, атма, не могла бы существовать, иметь бытие, то она была бы так названа. Итак, монадическая, вернее космическая сущность, если подобный термин допустим в минерале, в растении и животном, хотя является той же самой на протяжении серии всех циклов, от элементального царства вплоть до царства Дев, тем не менее она разнится по мере своего продвижения. Было бы крайне ошибочным представить себе монаду как отдельную сущность, прокладывающую свой медленный путь определенную тропою через низшие царства и после бесчисленных серий преображений, расцветающую в человеческое существо. Как, например, сказать, что монада Гумбольда произошла от монады атома роговой обманки. Вместо того, чтобы сказать «минеральная монада», правильнее было бы употребить в физической науке, дифференцирующей каждый атом, следующее выражение. Монада, проявляющаяся в той форме пракрити, которая называется минеральным царством. Атом, как он представлен в обычной научной гипотезе, не есть частица чего-то, оживленного психическим чем-то, и которому по истечении эонов предопределено расцвести в человека. Но это есть конкретное проявление вселенской энергии, которая сама еще не индивидуализировалась, последовательное проявление единого вселенского моноса. Океан материи не разделяется на свои потенциальные составные капли до тех пор, пока волна жизненного импульса не достигает эволюционной стадии человеческого рождения. Склонность к отделению в индивидуальные монады совершается постепенно и в высших животных достигает почти до точки. Перипатетики прилагали слово «монос» ко всему космосу в пантеистическом смысле. Оккультисты же, хотя и принимают ради удобства эту мысль, но отличают последовательные стадии эволюции конкретного от абстрактного, посредством терминов, примером которых является минеральная, растительная, животная монада и так далее. Термины эти просто означают, что волна прилива духовной эволюции проходит через ту или другую дугу своего круга вращения. Монадическая сущность начинает незаметно дифференцироваться в направлении индивидуального сознания в растительном царстве. Ибо монады, как их правильно определил Лейбниц, суть вещи несоставные. Именно духовное естество, оживляющее их в их стадиях дифференциации, говоря точно, и составляет монаду. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Классы монад. Согласно Елене Петровне Блаватской, все монады можно разделить на три больших класса. Наиболее развитые монады – лунные боги или духи, называемые в Индии питрисами, назначение которых – пройти в первом круге через весь тройной цикл минерального, растительного и животного царств в их наиболее эфирных, флюидических и рудиментарных формах. Для того, чтобы облечься и приспособиться к природе новой, сформированной цепи. Именно они первые достигают человеческой формы, если только может существовать какая-либо форма в области почти совершенной субъективности, на глобусе А в первом круге. Потому они и возглавляют и представляют человеческий элемент на протяжении второго и третьего круга. И, наконец, развивают свои тени при начале четвертого круга для второго класса, или для тех, кто следует за ними. Второй класс. Те монады, которые первые достигают человеческой стадии в течение 3,5 кругов и становятся людьми. Третье. Отсталые монады, запоздавшие и которые не достигнут вследствие кармических затруднений человеческой стадии на протяжении этого цикла или круга, за одним исключением, о котором будет сказано в другом месте, как уже было обещано. Мы принуждены употреблять вводящее в заблуждение слово «люди», и это является ясным доказательством, как мало приспособлен любой европейский язык для выражения этих тончайших различий. Здравый рассудок должен подсказать, что эти люди не походили на людей наших дней, ни формою, ни природою. Зачем же тогда могут спросить называть их вообще людьми? Потому что нет другого термина ни на одном из западных языков, который хотя бы приблизительно передавал желаемое представление. Слово «люди» по крайней мере указывает, что эти существа были ману, мыслящими сущностями, как бы ни отличались они формой и рассудком от нас самих. Но в действительности, в отношении духовности и понимания, они были скорее богами, нежели людьми. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Путь монады. Божественная монада находится в каждом минерале, в каждом растении, в каждом проявлении, ибо без этого огненного зерна нет и жизни. И по мере восхождения из простых к более сложным организмам, монада или зерно духа остается всегда неизменной в стихийной цельности своей. Но эманации или излучение этого зерна изменяется в зависимости от роста сознания, оживляемого им организма. Следовательно, чем сложнее и утонченнее организм, тем излучение монады становится богаче и тоньше. Письма Елены Рерих. Том 1. Дух или монада пребывает всегда в своей первичной чистоте, как в животном, так и в человеке. Но лишь отложения, накопляющиеся от соприкасания с прочими энергиями, слагают индивидуальность, или, если хотите, душу. Из этого, однако, уже ясно, что не может быть групповой души. Каждая монада, собирая свои собственные накопления или запасы, следует определенным эволюционным путем, ибо магнитное притяжение, лежащее в основании каждого жизненного фокуса, действует точно. Некоторые писатели смешали и понятие делимости духа с групповой душой. Ошибок много, и они неизбежны, особенно при наблюдаемой людской нечестности. Также и популяризация великих истин много способствовала искажению их. Неподготовленное или малое сознание не может понять всей глубины совершенно нового для него понятия, и, пытаясь объяснить его старым сознанием, извращает его иногда до полной неузнаваемости. Многие в своих прошлых превращениях на Земле видят себя слоном, собакою, ланью, кошкой, реже топиром и тигром. Но мало кто из них задумался, могло ли это быть на самом деле. Перечисленные животные являются позднейшим развитием или вырождением допотопных видов. Но если какая-то часть современного человечества и была в животном состоянии при начальных кругах развития нашей планеты, то, конечно, животный тип этот во всех отношениях разнился от современных животных видов. Останки человека того животного вида, который явился звеном между животным и человеком, никогда не будут известны нашим ученым, ибо вид этот существовал в кругах, предшествовавших нашему. Следовательно, найти его останки нет возможности. Также встречаемые сейчас животные не будут людьми на этой планете. Потому если мы с вами и не были эволюцией какого-либо динозавра в этом круге, или даже на этой планете, то, вероятно, монады наши оживляли когда-то подобных красавцев на иной планете. Письма Елены Рерих. Отделение монады есть утрата воспоминаний личности, но не индивидуальности. Самое страшное, что может произойти, это окончательное отделение монады от остальных принципов человека, ибо оно на многие тысячелетия задерживает эволюцию индивидуальности. Эта монада должна будет снова строить себе новый сосуд обитания или проводник в материи, будучи вынужденной вновь проходить через ее низшие формы, семь глобусов и лунные предки. Все в метафизическом и физическом мире семерично. Следовательно, и каждое звездное тело, каждая планета, видимая или невидимая, имеет шесть глобусов-собратьев. Эволюция жизни происходит на этих семи глобусах или телах от первого вплоть до седьмого, на протяжении семи кругов или семи циклов. Эти глобусы формируются процессом, называемым оккультистами возрождением планетных цепей или колец. Когда седьмой и последний круг одного из таких колец начался, высший или первый глобус А и с ним все другие, в последовательности до последнего, вместо того, чтобы вступить в более или менее длительный период покоя или обскурацию, как это было в предшествующих кругах, начинает умирать. Планетное разложение, пралая, приближается, и час ее пробил. Каждый глобус должен передать свою жизнь и энергию другой планете. Наша Земля, как видимая представительница своих невидимых высших глобусов-собратьев, ее владык или принципов, должна существовать так же, как и другие на протяжении семи кругов. В течение первых трех она формируется и твердеет. В течение четвертого она устанавливается и затвердевает. В течение последних трех она постепенно возвращается к своей первичной форме. Она становится, так сказать, одухотворенной. Ее человечество вполне развивается лишь в четвертом, нашем настоящем круге. До этого четвертого цикла жизни это человечество называется так лишь в силу недостатка более надлежащего термина. Подобно личинке, становящейся куколкой, затем бабочкой, человек или вернее, то, что становится человеком, проходит через все формы и царства в течение первого круга, и через все человеческие формы в течение двух следующих кругов. Каждый жизненный цикл на глобусе Д, нашей Земле, состоит из 7 коренных рас. Первая коренная раса, то есть первые люди на Земле, независимо от формы, были потомством небесных человеков, правильно названных в индусской философии лунными предками, или же питрисами, в которых имеется 7 степеней или иерархий. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Кроме живущих сегодня людей четвертого круга, Земля дала приют отдельным представителям высших кругов с других планет, которые трудились в качестве ученых, философов, государственных деятелей и основателей религий. Каждый круг способствует новому развитию и даже полной смене в интеллектуальной, психической, духовной и физической конституции человека. Все эти принципы развиваются в постоянно возрастающей последовательности. Высшие глобусы какой-либо цепи в Солнечной системе в настоящее время не могут быть видимы человеческим глазом, за исключением всех тех планет, которые, подобно Земле, находятся в четвертом глобусе D, независимо от того, к какому кругу этой цепи они принадлежат. В силу этого, астрономия в состоянии подтвердить существование только того, что, как и Земля, находится на том же уровне состояния материи. В отношении некоторых наших соседних планет тайная доктрина учит, что Марс в настоящее время находится в состоянии обскурации, а Меркурий только начинает из нее выходить, в то время как Венера переживает последний круг своей Манвантары. Каждая планета соответствует особому состоянию своего человечества и наоборот. Мы видим только грубые физические формы проявления глобусов, тогда как существует значительно большее количество тонкоматериальных планет с различной степенью плотности астральной материи. Лунная и земная цепь. В приведенной ниже диаграмме, заимствованной из тайной доктрины, фигура 1 представляет лунную цепь из 7 глобусов в начале ее 7-го или последнего круга, тогда как фигура 2 изображает будущую земную цепь, которая пока еще не существует. Елена Петровна Блаватская в первом томе «Тайной доктрины» дает по этому вопросу следующие пояснения. 7 глобусов каждой цепи различаются в своем циклическом порядке буквами от A до G. Теперь следует вспомнить, что монады, вращающиеся в кругу семеричной цепи, разделяются на 7 классов или иерархий, согласно их соответствующим стадиям эволюции, сознания и заслуг. Проследим порядок их появления на глобусе А в первом круге. Протяжение времени между появлениями этих иерархий на любом глобусе так приноровлено, что когда класс 7, последний, появляется на глобусе А, то класс 1 только что перешел на глобус Б. И так далее, шаг за шагом, на протяжении всей цепи. Также в седьмом круге лунной цепи, когда класс 7, последний покидает глобус А, этот глобус вместо того, чтобы заснуть, как он делал это в предыдущих кругах, начинает умирать, вступать в свою планетную пролаю. И умирая, он, как было сказано, передает в последовательности свои принципы или элементы жизни и энергию и прочее новому лая-центру, который начинает формирование глобуса А земной цепи. Подобный же процесс происходит с каждым глобусом лунной цепи. Один за другим, каждый формирует новый глобус земной цепи. Наша Луна была четвертым глобусом из серии и находилась на том же плане видимости, как и наша Земля. Но глобус А лунной цепи не вполне мертв до тех пор, пока первые монады первого класса не перейдут с глобуса G или Z, последнего в лунной цепи, в нирвану, ожидающий их между двумя цепями. То же происходит, как указано, и со всеми другими глобусами, каждый из которых дает рождение соответствующему глобусу земной цепи. Далее, когда глобус А новой цепи готов, первый класс или иерархия монад лунной цепи воплощается на нем в низшем царстве, и так далее в последовательности. Как следствие этого, Лишь первый класс монад достигает развития человеческого состояния в течение первого круга, ибо второй класс на каждом глобусе, пребывая позднее, не имеет времени достичь этой стадии. Таким образом, монады второго класса достигают начальной человеческой стадии лишь во втором круге, и так далее до середины четвертого круга. Но на этой точке и в четвертом круге, в котором человеческая стадия будет вполне развита, дверь в человеческое царство закрывается. И с этого момента число человеческих монад, то есть монад в человеческой стадии развития, закончено. Ибо монады, не достигшие к этому времени, будут в силу развития самого человечества настолько позади, что они достигнут человеческой стадии лишь при конце седьмого и последнего круга. Они потому не будут людьми в этой цепи, но составят человечество будущей манвантары и будут вознаграждены тем, что станут людьми на более высокой цепи, получая таким образом кармическое возмещение. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Луна старше Земли. Вообразите себе шесть глобусов собратьев Луны. Эоны до начала развития первого из наших семи глобусов, занимающими по отношению друг к другу то самое положение, которое глобусы собратья нашей цепи занимают сейчас по отношению к нашей Земле. Теперь будет легко представить себе, как глобус A лунной цепи оживляет глобус A земной цепи и затем умирает. Следующий глобус B той же цепи посылает свою энергию глобусу B в новой цепи. Затем глобус C лунной цепи создает свое порождение, сферу Си в земной цепи. И, наконец, Луна изливает всю свою жизнь, энергию и силы в низший глобус нашей планетной цепи, глобус Ди. И передав их новому центру, она становится действительно мертвой планетой, в которой со времени рождения нашего глобуса вращение почти прекратилось. Луна, несомненно, есть спутник нашей Земли, но это не вредит теории, что она передала Земле все, кроме своего трупа. Лена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. По этому поводу можно было бы возразить, что Венера и Меркурий не имеют спутников. Однако это связано с тем, что они значительно старше Земли, и поэтому их луны уже распались. Как только Земля достигнет седьмого круга, наступит конец для нашей Луны. И существуют также планеты, которые имеют несколько лун. Однако эта тайна еще не раскрыта. Луны являются мертвыми и все же живыми телами. Их излучение является поэтому чаще всего губительными. Но подобно земным продуктам гниения, используемым в качестве удобрений, все же способствуют плодородию. Ведь известно, что травы и растения нигде не растут с большей силой, чем на могилах. В действительности же Луна является спутником Земли лишь в одном отношении. Именно что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поражающе это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами. Оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт сам по себе достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос, будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка, охраняя его, подчиненной своего ребенка, или же зависящей от него. Хотя в одном смысле она его спутник. Тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. Следовательно, именно Луна играет самую большую и значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные монады или питрисы, предки человека, становятся на самом деле самим человеком. Они являются монадами, вступившими в цикл эволюции на глобусе A, который на протяжении круга цепи глобусов развивает человеческую форму, как это только что было показано. При начале человеческой стадии четвертого круга нашей Земли они выделяют свои астральные двойники из обезьяноподобных форм, которые они развили в третьем круге. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Таким образом, большинство монад или людей пришли с Луны, которая является матерью Земли. Лунные духи стали людьми, чтобы их монады могли достичь более высокого плана деятельности и самосознания. Таким же образом, когда-то в будущем и наши монады по завершении седьмого круга вызовут к жизни новый Лайя-центр на другой планете. Планетные цепи со всеми своими глобусами и сферами представляют собой единое целое. Все глобусы концентрическим образом соединены друг с другом. Высшие принципы планеты заключены в человеческих монадах. Поэтому можно утверждать, что когда по завершении эволюции Луны человеческие монады оставили ее, то же самое произошло и с ее высшими принципами. Умирающая планета не обязательно должна быть низшей, но она, подобно человеку, переходит из физической жизни в мир тонкий. И, конечно же, пройдет время, пока ее труп не распадется в тончайшую атмосферу. Потому Луна, будучи умирающей планетой, даже если сегодня она еще спутник Земли, посылает на нее губительные лучи, и в некотором смысле она отрицательно воздействует также на человеческий гороскоп, особенно в 12-м доме. Все жизненные принципы Луны переданы Земле уже в начале нашего четвертого круга, многие миллионы лет назад. Лунная цепь была, следовательно, на ступень ниже, чем наша нынешняя земная цепь. И по завершении последней, после седьмого круга, наша планета также умрет, передаст свою жизнь более совершенному глобусу, и современное человечество будет населять глобус высшей планетной цепи. Лунные монады. О лунных монадах Блаватская писала следующее. Каждому должно быть ясно, что они являются монадами, которые, закончив свои жизненные циклы на лунной цепи, низшие по сравнению с земной, воплотились на последней. Но есть несколько дальнейших подробностей, которые могут быть добавлены, хотя они слишком приближаются к запрещенному пределу, чтобы вполне подробно обсуждаться. Адептам. Но можно указать, что наш спутник есть лишь грубое тело своих невидимых принципов. Так как имеется 7 земель, то также существует 7 лун, и лишь последняя из них видима. То же самое в отношении Солнца, видимое тело которого называется майей, отражением, так же, как и человеческое тело. Истинное Солнце и истинная Луна также невидимы, как и истинный человек, гласит оккультная догма. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Также нужно иметь в виду, что монады, которые вступают в эволюционный цикл на глобусе A в первом круге, находятся в очень различных стадиях эволюции. Следовательно, положение становится несколько сложным. Повторим еще раз. Наиболее развитые лунные монады достигают человеческую зачаточную стадию в первом круге. Становятся земными, хотя очень эфирными человеческими существами к концу третьего круга, оставаясь на глобусе на протяжении периода обскурации, как семя для будущего человечества в четвертом круге. И таким образом они становятся пионерами человечества при начале настоящего четвертого круга. Другие достигают человеческого состояния лишь в позднейших кругах, то есть во втором, третьем или в первой половине четвертого круга. И, наконец, самые запоздалые, то есть те, кто еще находится в животных формах после срединного поворотного пункта четвертого круга, вовсе не станут людьми в течение этой манвантары. Они достигнут предела человечества лишь при завершении седьмого круга, чтобы в свою очередь быть переведенными после пролая на новую цепь старшими пионерами, праотцами человечества или названными семенами человечества Шишта, то есть людьми, которые будут во главе всех в конце этих кругов. Из предыдущих диаграмм, которые приложимы мутатис мутандис к кругам, глобусам или расам, ясно видно, что четвертый член серии занимает совершенно обособленное положение. В противоположность другим, четвертый глобус не имеет глобуса собрата на том же плане, как и он сам, и таким образом образует точку опоры равновесия, явленного всей цепью. Это есть сфера конечного эволюционного приноравливания, мир кармических весов, зала суда, где устанавливается равновесие, предопределяющее будущее направление монады на протяжении оставшихся ей воплощений в цикле. Вот причина, почему после того, как центральный поворотный пункт был пройден в великом цикле, то есть после срединной точки четвертой расы в четвертом кругу на нашем глобусе, ни одна монада не может более вступить в человеческое царство. Дверь заперта на этот цикл и равновесие установлено. Ибо если бы это было иначе, если бы создавалась новая душа для каждого из бесчисленных миллиардов умерших человеческих существ, и если бы не было воплощения, то действительно было бы трудно найти место для развоплощенных духов. Также невозможно было бы найти объяснение началу и причине страданий. Именно незнание оккультных основ и насильственное навязывание лживых понятий под маской религиозного образования создали материализм и атеизм как протест против утвержденного божественного порядка вещей. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1.